Маккар растерянно заметался по комнате. Его охрана не обращала на него внимания. Тут его привлек плач Денирис. Выражение его лица изменилось. Маккар склонился над кроваткой и достал свою иглу. «Не тронь ее!» — крикнул Визирис, но Маккар уже слизывал кровь младенца с иглы. Денирис завопила еще более истошно, а лицо Маккара расплылось в счастливой улыбке. К нему вновь вернулась уверенность в себе. «Я понял. На языке пророчества, на высоком валлирийском, слово «принц» не имеет пола. Она подходит. Да это же просто сокровище. Вот, определенно. Теперь все ясно. Она, принц, который был обещан», — сказал он. «Эй, а как же я? Ты же мне только что обещал». Начал было Визирис. «Ты получишь все, что тебе обещали. Просто она получит больше. Что может быть больше того, что ты мне наобещал?» — удивился Визирис. Маккара посмеялся. «Мы с ней поедим на восток, попозже. И там она узнает истину. Ее надо посвятить Эрглору. Только я не достоин. Что же делать? Бенера все решит. Да, точно. То есть все, что ты мне обещал. Армия, золото, верные люди, трон — это все мое? Можно брать?» — спросил Визирис. «Да, твое», — сказал Маккара. «А как станешь королем? Разрешишь в Вестеросе рабство, сменишь религию на гларианство, передашь спорные территории и заплатишь за помощь золотом. Как прибудем в Валантис, тебя познакомит с твоей невестой. Осталась только маленькая формальность. Ее надо выполнить, и мы тебе поможем, авансом». «Какая формальность? Мне подписать какие-то бумаги?» — спросил Визирис. «Что такое бумаги? Даже дрова топлива лучше. Если ты принимаешь мое предложение и готов сотрудничать, то нужно действие. Эрглору нужна жертва. Денирис не отдам. Она моя сестра. Она от крови дракона», — проорал Визирис. «Твою сестру я бы не использовал даже до того, как понял ее силу. А теперь я не уверен, что она вообще сгорит. Все драгоценности мы уже отдали. Да не нужны Эрглору человеческие поделки», — прервал его Маккара. «Вот», — Маккара указал пальцем на Вилли Мадерли. «Его надо сжечь во славу Эрглора. Это будет символом начала новой жизни рода Таргариенов. В новую жизнь через пламя. Причем поджигать костер должен ты». Визирис колебался. «Ты что, не хочешь отомстить за отца? Не хочешь вернуть свой трон? Или у тебя где-то в карманах лежат деньги на найм золотых мечей и безупречных?» — спросил Маккара. «Флот для их транспортировки?» Вильям пытался что-то сказать, но кляп был надежен. Веревки крепко связывали его тело, а его самого держало несколько здоровых мужчин сильно моложе его. Вскоре во двор притащили и вкопали деревянный столб. Его привязали к столбу, не только веревками, но даже металлические цепи нашли. Притащили дров, полили их маслом. Перед ним стоял бледный Визирис. Руки ребенка, который держал зажженный факел, отчаянно тряслись. Визирис Таргариен подошел и просто уронил факел в его костер. Пламя стало разгораться, стремительно приближаясь к фигуре Вилли Мадерли. «А теперь, юный король, мой первый урок», — начал Маккара. «Владыка света готов поделиться с вами своим знанием. Смотрите в пламя, увидьте будущее». «Я ничего не вижу», — признался Визирис. «Да как так может быть? Все же видно так отчетливо». «Я вам сейчас помогу», — ответил Маккара. Одна огромная ладонь Маккара легла на плечо Визириса. Вильям был готов поклясться, что посох колдуна засветился. Он так сильно сжимал от боли кляп, что был уверен, долго кляп не выдержит. Ну или кляп прогорит, там ткань не сильно толстая. «Да, теперь я вижу», — прокричал Визирис. «И что же вы видите? А король Андалов, Райнаров и первых людей, владыка семи королевств, Визирис Тритаргариен?» — спросил Маккара под мычание боли Вильяма, ноги которого уже пожирал огонь. «Я вижу себя в Вестеросе, но я старше и у меня огромная армия. Мне присягают Ланнистеры и Железнорожденные, а еще Денирис вижу, она тоже старше и у нее. Невероятно, у нее дракон, она на нем летит. Нет, у нее два дракона, три дракона, три больших дракона. Я вижу королевскую гавань в огне, предатели получили то, что заслужили. Я вижу мертвого узурпатора, и над ним плачет женщина, только она какая-то странная, не такая как все. Что это с ней? О, это та причина, по которой владыка света обратил на вас свой взор. Очистительный огонь уничтожит мерзость. Сейчас ее называют Лианна Баратион, жена узурпатора. Дело в том, что...» — Маккара еще что-то говорил, но его слова для заглушил треск пламени и крики Вилли Мадерли, наконец-то совместно с огнем справившегося с кляпом. Он слегка умел читать по губам, но он не смог это сделать, потому что все заволокло дымом, а затем от скачка температуры у него лопнули глаза. Вильям Дарли умирал на костре, а рядом визирис Таргариен строил планы по возвращению себе трона своего отца. Пламя и кровь. Глава 78. 286 год. Лето близко. Как нет уехал, стало поскушнее и попредсказумее. Больше никаких политических убийств, великих советов, сексуальных скандалов, финансовых афер и эпохальных реформ. А что поделать, мой багаж знаний не бесконечен. Да и я не лудоман. Мне и так несколько раз бесконечно повезло. Огромные, крупные выигрыши. Свою жизнь вне дворца я уже и не представляю. Надо зафиксировать результат. Ведь если постоянно играть, повышая ставки, то вопрос проигрыша лишь вопрос времени. А проигрыш скорее всего будет летальным. Так что самое время чуть перевести дух. Я заслужила несколько лет отпуска. Вообще чудо, как меня не сожгли, не четвертовали и не повесили. Как хорошо, что я замужем за императором и сестра хранителя Севера. И не выделяюсь. Даже из дворца не выхожу, так иногда с мужем на охоту и все. А безупречные вообще мебель изображают, бдят круглосуточно. Благодаря моим гениальным идеям с финансами всегда было плохо. Расходы, да еще и заключенные их шахт тянутся в ночной дозор, истощая казну. У меня уже была мысль, что надо порезать расходы, но тут нам повезло. Настала весна, а это значит что? Лето близко, урожай, оброк, живем. Я только не помню, как там в каноне, одно долгое лето, правильно, или будет обычная смена сезонов, а потом уже долгое лето. Я же не могла повлиять на смену сезонов, ведь не могла, как я рада грядущему лету. Сначала весну определил Дилмарт благодаря своим опытам, возможно на брюкве, потом мистеры. Правда, с отправлением лордом белых воронов были проблемы, птички сейчас где-то в районе ночного дозора, но народ крутится как может. Известим о смене сезонов, может и без птичек, традиции иногда можно и пересмотреть. Вал Гриф сказал, что если кто достаточно пряморукий сдаст ему экзамен, то он доверит ему разводить белых воронов и позволит части птиц вернуться в Королевскую гавань. Старомист. Какой старомист? Не знаем такого. Центр науки, столица, университет имени лорда Старка. Лорд Мандерли осваивал гениальное экономическое наследие лорда Старка. Его дочка учила меня вязать, но у меня получалось плохо. Я смирилась с тем, что сражаюсь хуже Силми. Но почему я вяжу хуже Винны Мандерли? Зато пыталась заниматься с сиром Баристаном фехтованием, физкультурой под приглядом Роберта. Почти пришла в форму, почти вернулась к старому весу. Вес почти нормализовался на прежнем уровне, излишки есть, но это в основном грудь. Очень хочется избавиться от растяжек, но вряд ли это реально. Ладно, что там Роберт будет ко мне приглядывается. Роберт же мужик. Я уверена, что если спрошу его, какого цвета у меня глаза, то он даст неправильный ответ, если в этот момент не видит мое лицо. Моя затея с номерными знаками на телеге не сработала. В большинстве своем местные не знают цифры букв. Зато кое-где в столице появились улицы с односторонним движением. Больше нет проблемы, как двум каретам разъехаться по узким улочкам. Дилмарт мне сказал, что вышел на хороших убийц для железнорожденных. Вот, правильный мастер над шептунами. Как маг несколько хуже. Дети из школы магов его неоднократно просили явить чудо. Чуда не было, но Дилмарт им пояснил. Магия не игрушка, чем больше сила, тем больше ответственность, и вообще он человек занятый. А вы, дети, колдуйте да упаду, тренируйтесь. Детей магов мы окружили заботой. Раз в неделю, полный медицинский осмотр. Приставили к ним кроме медиков и аналог психологов. Если мне только покажется, что магия меняет их психически, превращаются в маньяков или фанатиков, или физически, превращаются в детей леса или в иных, то сразу же все прекратим. Но пока все нормально. А еще я кое-что забыла. Так сосредоточилась на магах, что упустила, что здесь нечто похожее уже есть. Гильдия алхимиков. Те самые ребята, что делают дикий огонь. Первоначально я считала, что они просто шарлатаны, а дикий огонь это такой напалм. Ребята случайно перебором сделали сверхгорючее. Химики-любители. Но я ошиблась. Сколько бы раз мы ни мерили, дикий огонь и продукты его сгорания имеют разную массу, а мы учли вес продуктов сгорания, то есть закон сохранения массы неверен. Значит что, магия, ошибки быть не может. Мы взвешивали в том числе герметичные стеклянные колбы. Более того, магический компас, сделанный благодаря крови Эймона Таргариена, явно реагировал на магию. На отдельных магов или пламя Тароса он не реагировал, но компас точно работал. Сходил с ума рядом с большим скоплением костей дракона, древесины чародрева и складом с диким огнем. Так что я пришла к выводу, что местная гильдия пиромантов – это не начинающие химики-неудачники, а деградировавшие настоящие алхимики. Значит что, они какие-никакие маги. Они нужны государству. Они получили задание. Вот вам поваренная соль, нацл. Одно из немногих веществ, чью химическую формулу я знала. Пусть разделяют это вещество на две составляющие магией. Куда деть натрий, на, я не знала, даже не очень представляла, что это. А вот ЦЛ, тут уже идеи были. Хочу аквапарк, но как не перезаражаться? Нужна хлорированная вода. Ну а чтобы Роберт был доволен, сделаем из хлора какой-то отравляющий газ. Пригодится при штурме замков, зачистке пещер и так далее. А что, Вестерос конвенцию о запрете химического оружия не подписывал. Вообще никто не знает про химическое оружие. Дикари, надо бы еще найти радиоактивные изотопы и подкинуть политическим врагам под кровать. Скажем, что Дилмарт на них навел порчу. Но вернемся к алхимикам. Есть еще одно вещество, чью формулу я помнила. ХАО, вода, кислород, О, загоним в металлургию, сделаем сталь без примесей. А вот водород, что я про него знала, ну он легкий и взрывается. Как бы убедить Роберта разрешить дирижабли? Пока только одна идея. Роберт, а хочешь заняться со мной любовью в воздухе? Может вылечим его от последствий психологической травмы в виде воздушного шара? К сожалению, пока у алхимиков ничего особо не получалось, кроме дикого огня. Вслед за Квиберном к нам потянулись якобы маги и алхимики со страны и сопредельных территорий. Их были десятки, но валерийскую свечу могли зажечь единицы. И никто не справлялся быстрее, чем за час. Подумав, мы их пристроили в гильдию алхимиков. Просто про Тароса и Квиберна у меня какая-то информация была, а что это за люди, я без понятия. Но гильдию алхимиков было принято решение улучшить. Новый набор рекрутов, в этот раз алхимиков. Да-да, снова набираем детей. В новый заход за ребенка с моей подачи платили 13 серебренников. Никто, кроме меня, не понял сарказма. Я же надеялась, что алхимики смогут, если не сделать золото, то хоть освоить производство лекарств, удобрения и чего-то полезного. Может они хоть с закалкой стали справиться, или сделают домну для получения стали. А еще скоро, уже в следующем году должны приплыть корабли из Эссоса. Я, в смысле Дилмарт, приказали им без пороха и людей, что обучены его делать, не возвращаться. У меня будет своя химическая промышленность. Ну, промышленность это громко сказано, но производство селитры в ямах из отходов наладим. Вестерос отстойное место, селитры тут не нашли. Придется производить. Дилмарт явит чудеса, будет делать салюты. Ну и я надеюсь, что с порохом у нас пушка получится. В крайнем случае и хлопушка пригодится. У детишек магов пока получалось только две вещи: слегка управлять огнем и слегка управлять водой. Не у всех нужен аквапарк. Вода побезопаснее огня. Если вдруг водой надышится, массажу сердца и искусственному дыханию тут теперь обучены, откачаем. Магия оставалась для меня загадкой. Походу, нет тут ни телепортации, ни призыва демонов, ни морозильного шкафа. Максимум, что есть, покорение стихии. Ну или я что не так делаю. Хотя, какие чудеса Гарри Поттер делал без палочки. А тут дети без заклинаний, без магических инструментов творят нечто. А инструменты мы им найдем. Контролю подучим и начнем раздавать аналоги волшебных палочек и волшебных посохов. Чего-чего, а костей дракона у нас немерено. Если надо, еще купим. Чародрево на севере есть, но мы уже приказали новые сажать. Кстати, мы шерстили тему закупки костей дракона. Нашли несколько торговцев в Эссосе. Дилмарт пробил по своим каналам. Мне один из торгашей не понравился, потому что нашли следы его связи в прошлом с Варисом. Они вроде бы были знакомы. Иллириам Апатис, магистр вольного города Пинтоса, очень богатый и могущественный человек, торгующий пряностями, самоцветами, драконьей костью и другими, менее драгоценными вещами. Точно канона я не помнила, но это был единственный, кому хватило бы влияния и денег поддержать таргариенов из всех торговцев, связанных с драконьей костью. Ведь торговец драконьей кости мог найти драконьи яйца и дать их Дейенерис. Мог. А еще этот Мапатис женат на принцессе Пинтоса, что делает возможным политические амбиции. Значит что, нужна правильная игра престолов. Убить. Дилмарт уже разрабатывает планы и ищет убийц. Правда все они дилетанты. Кинжалы, арбалеты, яд, змеи, ядовитые насекомые. Мой способ лучше. Надо просто предложить Иллирия купить яйцо дракона. За большие деньги. Продавцом будет мой безупречный. И едва Иллирия окажется с продавцом и товаром в одной комнате, безупречный сделает то, что должен. Конечно, его проверят и пустят туда без оружия. Между ним и Мапатисом будет охрана. Но вместо яйца дракона у безупречного будет искусный муляж. Сосуд, заполненный диким огнем. Как будем осуществлять подрыв? Высокоточное оружие, детонатор, спутник, увы, мимо. Безупречный просто стукнет рукой по яйцу и это вызовет детонацию дикого огня. Бах. Пушек тут нет, с порохом и взрывчаткой все плохо. Однако дикий огонь хорошо горит и в замкнутых пространствах хорошо взрывается. Жалко ли мне безупречного? Да, это единственные люди, которые не хотят меня поймать в прямом или переносном смысле. У них только один минус, они не размножаются. Увы, цена вполне приемлема. Потерять одного из своих солдат, чтобы Дейнерис не получила яйца драконов. События во дворце тоже были. Жена Аррина родила мальчика. Назвали Робертом в честь императора. Аррин и мой муж же близкие друзья. Вроде бы малыш здоровый. Ни мать, ни ребенок не спешили умирать. Аррин внешне словно помолодел лет на 10. Я младенца видела, он явно в Аррина. Это успех. Вот что значит хорошую жену подобрала. Еще порадовала и Шара Дейн. Едва нет уплыл, она сказала мужу, что будет жить во дворце. Бедный Баристан Силми. Муж только ей дом с призовых от турнира обустроил, а она там жить не хочет. Ну что поделать, женщина, передумала. Дворе так дворец. Я ее видела во дворце пару раз, так, привет пока. Не хочет она со мной дружить. Эшара тоже родила мальчика, назвали почему-то Манфридом. Вместе с Робертом я поглядела на ребенка, все-таки сын прославленного воина, считай главнокомандующего. Я была в восхищении. Мальчик внешне в Баристана. И что самое смешное, девочка Диана, если верить шпионам, внешне в дейновскую родню, девочку я во дворце не видела. Значит что, Эшара может рожать когда надо детей внешность в мать, а когда не надо, в отца. Вот это уровень. Мне бы такое. Что это за древнее запретное не имеющее аналогов колдунство? Я боялась, что нет попадет в шторм, но вроде бы все удачно приплыли. Он мне написал, что он уже в Винтерфилле. Даже свадьба Бенджина состоялась. Что-то они быстро. Правда, Нида будет опять ждать сюрприз. Я придумала голосовое сообщение. Отправила с конвоем в Винтерфилл одного из своих безупречных. Тот должен Ниду передать голосом, что я нашла способ спасти от гнева Роберта Баратиона Дейнерис Таргариен. Ты же нет не хотел убивать ребенка? Это же грешно. Соглашайся. Стоит Ниду согласиться и я начну осуществлять свой план. На самом деле, даже если нет откажется, я все равно осуществлю свой план. А Ниду скажу, что безупречный, этакий заморский дурачок-иностранец, мне сказал, что нет согласен. План был очень прост. Безумный король, дурак. Его брак с Рейлой неплохо начинался, но очень быстро исчерпал себя. Там была целая череда выкидышей Рейлы Таргариен. Не знаю в чем причина, инцесты, заговор мистеров или еще что. Безумный король объявил, что все умершие дети, не его. То есть публично объявил королеву в неверности. Значит что, между первой и второй, промежуток небольшой. Силми говорил, что Рейла не изменяла, это просто бред короля. Но факты не важны, важен медийный эффект. Слухи есть, в семье нет любви, нет уважения, королева имела мотив изменять и в это верил ее муж. Кроме того, мы можем сказать, что безумный король был пророком. Слегка перепутал будущее и настоящее. Ему Рейла изменит в будущем. А потом началось восстание Роберта. Естественно, Таргариены страшно оскорбили род Старков. И нет, решил им отомстить. Ответить им тем же. Око за око. Что же сделал лорд Старк? Проник в столицу и соблазнил королеву. Ее муж был в ярости и выслал жену на драконий камень. Не верите? Свидетели нужны, Джимми. Иди поклянись семерыми, что так и было. Ты лично видел все, будучи телохранителем королевы. Поклялся? Молодец. Кто тут не верит слову Джимми Ланнистера? Суд испытанием хотите? И все, нет официально отец Дейнерис. Для гарантии надо еще слухи распространять, что после обследования Дилмарт понял, что Джон Супер Старк обладает магическим даром. А еще пацан при концентрации может недолго выдерживать слабый огонь. Наверное, его огнестойкость будет расти со временем. Естественно, проверить это я никому не дам. А дальше что? По канону Дейнерис и Визерис всем, кроме внешности, были разные. Может быть, нам удастся осуществить раскол в семье Таргариенов, может быть, Дейнерис убежит и прибежит к папке, в смысле к Неду. Ну или проиграет, и ее не надо будет казнить. Таргариены – зло. А при чем здесь Дейнерис Старк, рожденная глава дома бастардов Неда Старка? Так прокатит? Я просто пытаюсь понять мысли Роберта. Нет, мстя за сестру, соблазнил и трахнул жену своего кровника, и она родила ему дочь. Дочь Неда казнить надо или нет? Я запуталась. Хочу гугл. Специалисты по кровной мести в чате есть? Ну а если не получится, Роберт все равно будет хотеть ее крови, или она не поверит в нашу сказку. Значит, прости, Дейнерис, я сделала все, что могла из женской солидарности. Тогда ты умрешь. Хоть пытать не будут. Может быть, тебе будет рубить голову сам лорд Старк, железный человек. Если надо, для государства сам свою дочь казнит, не дрогнув. Насколько бредов мой план? Максимально. Зато если все пройдет по канону, Нед Старк захватил власть в Вестеросе, а Дейнерис Старк в Эссосе. Поделили мир пополам по-семейному. Как бы это правильно запустить? Придумала. Джимми исповедуется великому Септону, что не выполнил свой долг. Просто смотрел, как Рейла Таргариен трахается с лордом Старком. Таков был ее приказ. Отпустите мне грехи, ваше святейшество. После чего его святейшество донесет королю. А если не донесет, тогда донесет Дилмарт. Главное, дать на заседание малого совета успокоительного, чтобы Арин раньше времени не умер. Похоже на план. Если что, я вовремя остановилась. Я же не Визериса объявила сыном Неда. Тогда бы Неду было сколько? Лет 12? Конечно, для него это не проблема, но он тогда безвылазно сидел в долине Эрин. И еще надо будет, чтобы Джейми поклялся, что нет с Элией, женой Ригора, не спал. Но такие вещи быстро не делаются, надо все обдумать. Так, скоро ведь муж домой вернется. Лили, брысь, у тебя уже большой котенок, сама пусть учится вылизываться. Мне надо переодеться. Не хочешь уходить? Ладно, оставайся. Я позвала служанок, чтобы они мне помогли переодеться. Переоделась. Вскоре вернулся Роберт. Я сегодня во время заседания Малого Совета наконец-то выиграл партию в настолку у Баристана Силми. Выиграл в Игру Престолов. Сир Баристан правда говорил, что мне просто кубы удачно легли. Но нет, нет, тактика, стратегия. Похвастался мне Роберт. Роберт, ты молодец, сказал я, усаживаясь за стол. Представляешь, Лена, какой-то ужас творится. Меня окружают одни идиоты, говорил мне Роберт, пока мы ели в наших покоях. А что такое? Удивилась я. Скоро мне можно будет ходить на заседание Малого Совета. Посижу там в сторонке, повяжу, за Роберта проболею. Хотя кого я обманываю, дети всегда хотят есть. А кормить их при посторонних я не собираюсь. Максимум при Роберте и прислугах. Да совсем страх потеряли. Вечно говорят одно и то же. «Денег нет, ищите», — сказал Роберт, поглощая очень прожаренную отбивную. Я встала и положила ему супчика. А еще эти идиоты на Неда наговаривают. Шпионы донесли, что едва Нед вернулся, там ему устроили царский пир. Его славили как короля Севера. Так люди и кричали. «Король Севера! Король Севера!» Я замерла на месте. Ложка с супом не дошла до рта. Сепаратизм — очень серьезное обвинение. А если кто еще намекнет, что дети императрицы не похожи на Роберта, а подозрительно похожи на Неда. Может, зря мы Север от налогов освободили? Нет, формально не освобождали, но решили, что все налоги с Севера будут тратиться не в центре, а прямо там. Ведь для империи нет ничего важнее противостоянию с одичалыми и иными. Зачем туда-сюда золото возить? А у нас там страйк. Лорд-хранитель Севера – это мастер над монетой. Ему виднее, что и куда потратить. «И что ты решил в связи с этим делать?» — спросила я. Велел придуркам заткнуться. «Король Севера, да мало ли какие там у вас в Винтерфилле считалочки. Пусть лучше шпионы мне недобитков Таргариенов ищут». Мне сразу полегчало. «Роберт, как я тебя люблю. Оставьте нас одних», — приказал Роберт. Белые плащи удалились. «Мало их, тяжеловато им». Рит уехал к жене. Мормонт и Карбри поехали с Нидом устраивать на севере пиратские тортуги. Осталось только четверо гвардейцев. Я сделал знак, ушли безупречные и мои глухие служанки. «Роберт, давай хотя бы сначала доедим», — предложила я. «Вообще я не для этого велел всем уйти. Твой младший брат, кажется, взялся за ум. Бинджин Старк женился на женщине. Как ее там? Аллирия Дейн, что ли? Великий человек Дилмарт, великий, воистину архимаг», — сообщил мне Роберт, переключаясь на еду. Опять в соседней комнате заплакали дети. «Ладно, няньки их немного развлекут, а мы с Робертом сейчас ускоримся. А у тебя что нового?» – спросил он. «Вот, смотри, что я умею». Я встала из-за стола, взяла с полки шкафа свою корону. Я в ней обычно не ходила, если только не официальный прием. Неудобно. Да и стараниями Роберта у меня несколько корон. «Кис-кис-кис», – позвала я. На звук прибежала Лили. «Позвольте вас познакомить. Его меучество лорд Катицу из рода «Дай пожрать». Лили, давай, покажи Роберту, как я тебя выдрессировала», — сказала я, садясь на корточки и держа корону над полом, как кольцо перпендикулярно полу. Кошка сначала задумалась, а потом прыгнула через корону. Я взяла креветку со стола и дала ее Лили. Она стала жадно есть. «Вот, котика дрессирую. Уже научила через свою корону прыгать», — с гордостью призналась я. Лили съела креветку. Больше прыгать отказалась. Подошла к Роберту и замяукала. Роберт кинул ей еды. Лили есть не стала. Вместо этого замяукала еще пронзительнее, легла к Роберту задом и стала отклячивать таз, истошно мяукая. Интересно, у нее такие дни? Никогда не содержала кошек, только котов. Как там это называют? Ну, когда у кошек повышенное влечение. Рано тебе. Вот, котенка хоть от сиськи отучи. И вообще, у тебя из троих котят двое умерло. Это не наш метод. Подрасти чуток. Даешь господство качественных идей над количественными. Если это не бумажные деньги, конечно. «Кыш», — сказал Роберт, отодвигая кошку ногой. Я взяла кошку на руки. «Лили, понимаешь, во-первых, Роберт не кот, а, во-вторых, он женат». Просветила я свою кошку. Роберт аж подавился, но ничего, откашлялся. Лили обиделась и пошла домогаться моих безупречных. А котенок ее, Тхагар, еще веселее. Жду не дождусь, пока она вырастет, и отправлю ее к Винне Баратион. А то отдавать котенка, который не умеет вылизываться, неправильно. «Роберт, представляешь, я в детстве боялась, что у меня под кроватью живет монстр. Я проверяла, никого нет, но теперь это правда». Роберт на меня как-то странно посмотрел. Проверил, что у него с собой меч. Позвал безупречных. Мы пошли к кровати, но Роберт меня не пустил. К кровати пошел безупречный. Едва он подошел к кровати, как из-под кровати вылезли крошечные кошачьи лапки и схватили безупречного сапог. «Это Тхагар, такой красивый котенок», — начала пояснять я. «А толку что? Постоянно где-то прячется, обычно под кроватью, и хватает проходящего за ноги. Ладно, сейчас она маленькая, но потом может и больно быть. Если Тхагар тебя не любит, то давай ее выгоним», — предложил Роберт. «Зачем выгонять? Давай ее подарим Винне. Только пусть котеночек чуть подрастет. А вообще, ты уже поел? Пойдем, я тебе покажу наших детей». Тереза научилась держать голову, а Стефон так забавно гулит. Пов Квиберна. Квиберн был в предвкушении. За сотни километров от стены его магический компас стал сходить с ума. А когда он прибыл, он увидел ее, стену. Она так и фанила магией. Вот, вот чем можно заниматься годами. Какие тайны ему раскроются, когда он сможет понять структуру ее чар. Тем обиднее ему было, что он занимался чем угодно, но только не изучением стены. Во-первых, ему приходилось возиться с детским садом, полудюжиной детей с даром, которых они нашли по дороге сюда. Понятно, что они набрали и нянек, но такое никому не доверишь. Тарос слишком безответственен, Валгриф и Эйман слишком стары, они привыкли разговаривать с вменяемыми, взрослыми людьми. А Пестряк? Пестряк сам ничего не знает, его тоже учить надо. Хотя парень определенно талантлив, не так, как Тарос, но все же. Еще он занимался разбором книг в Черном замке. Сделали бы что ли библиотечные карточки, как Дилмарт придумал в столице. Да еще и надо объяснить лорду-командующему ночного дозора, что именно столица от него хочет. Да, организовать ему экскурсии по всем замкам ночного дозора, с надежными сопровождающими. Да, даже в давно заброшенную твердыню ночи. Сказали, восстанавливаем все замки ночного дозора, значит, восстанавливаем все. Даже тот, который своей столицей объявил король ночи. Но ему мешает не только тупость людей. Тут, даже несмотря на весну, холодно. Холоднее, чем зимой в столице. Таросу-то хорошо, набухался и на спор сыт со стены с дозорными кто дальше. А он не такой, ему думать надо. Думать за все это стадо баранов. Но по-настоящему его бесило не это. Ночному дозору нужны маги. Дети не подойдут. Он привез двоих Валгрива и Пестряка. Валгрив мгновенно установил наблюдение с воздуха за огромными территориями. Он бесценен. Но все же Валгрив не боец. Его вороны стаи могут кого-то заклевать, но Валгрив так бережет своих птичек, что не рискует их жизнями, разве только для спасения других птиц. А еще Валгриф невероятно старый, из самой высокой башни Черного замка не выходит. Точнее, обещал выйти два раза. Один раз на присягу в ночной дозор, второй раз, в составе конвоя к трехглазому ворону, когда его найдут. С Пестряком было получше. Он помоложе, в дороге его Тарос научил махать мечом получше большинства новобранцев дозора. Из магии Пестряк умел делать огненным свой меч и мечи своих рядом расположенных союзников. Мог пускать и огненные волны, достаточные, чтобы кого-то сжечь. Только его потолок – три волны. После первой же он сильно уставал, после второй шел с посторонней помощью, после третьей отправлялся в обморок. Чтобы местные Пестряка хорошо приняли, была сочинена соответствующая легенда. Пестряк, наемный убийца Сессоса в отставке, маскировался под шута, чтобы спрятаться от старых подельников. Но они его нашли, поэтому сбежал в ночной дозор. Но два мага на весь ночной дозор – это очень мало. Нужен хотя бы один маг в одном замке. Поэтому было принято решение поискать магов среди братьев ночного дозора. Они с Таросом проверили тысячи людей. Никто не смог зажечь клятую валерийскую свечу. Может, магия стены влияет, или у нетренированных взрослых дар угасает, или дозорные боятся, что на них будут косо смотреть друзья и спеально заваливают испытания. Он искал новую методику поиска. Тарос отправился с конвоем в поездки по другим замкам, чтобы там поискать магов, а он сидел в Черном замке и в очередной раз доказывал Джару Мармонту, что его надо пустить в рощу, где дозорные принимают присягу у Чародриф вместе с магическими инструментами. Пока, ни в какую. Чтобы ты там оказался, ты должен либо верить в старых богов, либо быть братом ночного дозора, пояснял ему лорд-командующий ночного дозора. Может быть, мистер Иман сделает нужные манипуляции? Мистер Иман не маг, в очередной раз объяснил Квиберн. Тогда архимистер Валгриф, предложили ему, он ничего, что не имеет перьев, заметить не сможет, разжевал очевидное он. А в чем проблема? Спросил лорд-командующий. Квиберн устало достал валерийскую свечу. Изначально им хотели дать с собой одну, но он подумал, вот Тарос будет ездить по замкам дозора, искать рекрутов, не отвлекая их от службы. А вдруг ему потребуется для экспериментов, чтобы понять чары стены? Он выпросил у учителя еще одну, благо они только из староместа забрали три. Квиберн показал свечу. Вот, надо зажечь валерийскую свечу усилием воли. Но никто не справился. А мы проверили уже больше 3000 дозорных, пожаловался он. И как же это сделать? Поинтересовался Джер. Единого мнения нет. Я учился годами. Некоторым надо задуматься или испугаться. Другим просто захотеть. Я сторонник теории архимага Дилмарта об эфире, особом веществе, что является переносчиком магического взаимодействия. Квиберн говорил и говорил, но Джер просто поднес руку к свече, и она загорелась. Колдовство. Проорал ручной ворон, сидящий на плече лорда командующего. Проклятие. Он должен был заметить. Командующий определенно варк. Его ручной ворон слишком уж умный, но он был слишком рассредоточен на других делах. Возможно, Валгриф бы смог понять, что связь ворона с этим человеком необычна, но Валгриву не до знакомства с лордом командующим. Жордочки своим птицам расставляет в башне. Поздравляю вас, лорд командующий. Одного мага в ночном дозоре мы точно нашли. Я немедленно введу вас в курс дела. Как только вы немного поймете, что надо делать, доверю вам магический компас. Временно. Чтобы вы сделали нужные замеры. Лорд командующий пребывал в шоке. У Квиберна же резко поднялось настроение. Удачный день. Магов слишком мало. Нужно больше рекрутов. Может быть, он сегодня еще кого найдет? Лорд командующий не был настроен больше с ним разговаривать. Он оставил ему записи, забрал свои вещи и отправился по делам. «А у вас тут где бордель?» – спросил Квиберн. «Вас проводит», – как-то механически ответил ему Джер. Квиберна и правда проводили. Кротовый городок действительно был кротовым. Очень много землянок. 3/4 людей живут под землей. Его привели к небольшому сарайчику чуть больше нужника, над которым висел красный фонарь. Это вход в бордель. Его сопровождающий постучал. Ему открыла потасканная на вид женщина. «О, у нас сегодня особый клиент. Чего желаете?» — спросили его. «Дети есть?» — спросил он. «Для вас, найдем», — сказали ему. Вскоре он уже шел по теплому туннелю в подземное помещение. Он едва успел снять шубу и разложить вещи, как ему сообщили, что все готово. Зашла какая-то наспех помытая девочка. «Так, смотри, я тебе дам золотой, если ты сумеешь зажечь валерийскую свечу. пояснил он. Девочка молчала. Немая, что ли? Он достал золотой. Монета сразу же исчезла из его пальцев. Он подумал, что это магия. В этот раз он сосредоточился и был намного внимательнее. Он все-таки увидел, как второй золотой девчонка вырвала из его пальцев. Слишком уж быстро и сильно. Он, конечно, не воин, но перед ним не взрослый человек. Ей лет 6, веса меньше 20 килограммов. Так, если не сможешь зажечь вот эту свечу, деньги придется вернуть, пояснил он. И свеча загорелась. Какой успех! Больше месяца они морозили задницы, Тарос по трем крепостям никого не нашел, а тут в один день он двоих нашел. Успех! А теперь деньги можно оставить? Спросили его. Можно. У тебя родители есть? Спросил он. Нет, ответили ему. Понятно, нашли кого не жалко. Квиберн задумался. От двух золотых казна не обеднеет. Да и вообще, два золотых, два мага. Лорд командующий, тебя как звать? Спросил он. Моника, ответили ему. Ты останешься со мной, будешь магом милостью императора. Я других проверю, но вряд ли. Хотите, я вам полы помою? Только, дяденька, пожалуйста, не делайте со мной ничего противоестественного. Хорошо, ты главное не реви. Есть хочешь? Хочешь? Вот, поешь. Сиди вот тут и не мешайся. Он проверил еще детей. Больше магов не было. Правда, они все девочки. Надо бы еще мальчиков проверить. Но если он прикажет себе мальчиков привести, он же от такого никогда, за всю жизнь не отмоется. Так что ну его. Пошли отсюда, Моника. Я тебя с остальными познакомлю. А зачем? Спросила она. Понимаешь, Моника, ты волшебник. И будешь еще лучше, после того, как чуток подучишься. Я только поговорю со старшими на тему, кто может быть твоими родителями. Ну и заплачу им. Пов Хостера Талли. У Хостера Талли было наконец-то хорошее настроение. Вроде бы Нед Старк завязал с изменами его дочери. Он еще немного погостит в Винтерфилле, как раз дочь второго ребенка родит. Посмотрит на внука и отправится к себе домой. Дочь тоже подуспокоилась. Он серьезно поговорил с лордом Старком. Пусть у того будет хоть десяток бастардов, их в Винтерфилле быть не должно, и он обижать его дочь не должен. И без вариантов Винтерфилл должен достаться его внукам. Вроде бы они пришли к соглашению. Пов Бинджина Старка. Бинджин Старк пребывал в легком шоке. Из столицы вернулся совсем другой человек. Нет, сильно изменился за эту зиму. Он даже поначалу подозревал подмену. Но нет, он убедился, это по-прежнему его брат. Нет, тяготился какими-то тайнами. Отказался рассказывать ему некоторые вещи, хотя раньше у них не было тайн друг от друга. Но он не стал лезть в душу брата. Он уверен, что бы Нет ни сделал, это сделано для рода Старк. Поэтому он сосредоточился на своей свадьбе. Аллирия Дейн была довольно симпатичной. Любовью он к ней не воспылал, но если надо, значит надо. Он немедленно начал за ней ухаживать. Такого напора она не ожидала. Кроме того, он в последние годы много тренировался. Да и подрос он. Он родился в 270 году от завоевания Эйгона. На турнире в Харренхолле он наверняка выглядел пацаном, 13 лет. С тех пор прошло 3 года. Он возмужал, чуть набрал роста и веса, теперь бреется. Ему удалось произвести положительное впечатление на невесту и ее отца. Свадьбу не стали откладывать. Провели двойную церемонию, под чародревом и в недавно построенной для Кейтлин Старк септе. Все прошло без осложнений, пока не настал черед брачной ночи. Такого он не ожидал. Наверное, было не по-мужски выбегать из спальни. Ничего, сейчас лицо умоет, холодная вода приведет его в чувство. Как такое может быть? Почему она девственница? Магия? Да, наверное, магия. Надо будет с мистером Лювином поговорить. У него есть звено цепи из валлерийской стали. Он большой почитатель архимага Дилмарта. Он все объяснит. Раздался стук в дверь. «Зайдите», — сказал он. Вошла его жена. Без всяких «но», брак консумирован. А что случилось то? Вроде бы все нормально было, потом ты убежал. Начала говорить Аллирия. «Я крови боюсь», — сказал он первое, что пришло в голову. Сам удивился, что за чушь ляпнул. Аллирия засмеялась. «Боишься крови и собирался в ночной дозор? Хватит. Просто переволновался. У тебя это, наверное, тоже в первый раз. Все прекрасно. Вокруг столько мужчин, которые ведут аморальный образ жизни. Например, как твой брат. Но я очень рада, что ты не такой», — объяснила она ему. «Пошли в кровать, даже если больше не хочешь, просто полежим в обнимку». И он пошел. «Жену надо уважать. Надо будет завтра поговорить с братом. Или лучше не надо». Пов Манса-налетчика. Манс-налетчик был обычным дозорным. Его описывали как обаятельного человека, легко располагающего к себе других. Он питал слабость к музыке, особенно к песням одичалых, и искусно играл на лютне. Старшие товарищи говорили, что его матерью была женщина из вольного народа, а отцом – брат ночного дозора. Говорят, на стену Манс попал еще ребенком после разгрома одной из шайк одичалых налетчиков. Именно от этого и происходит его прозвище. Годами он был доволен своей жизнью, пока не началось это. С санкцией столицы и лорда командующего приплыли железнорожденные, и они стали грабить, насиловать и убивать вольный народ. Он был в ужасе. Для него железнорожденные – чужаки, другой народ, другая вера. В жилах северян течет кровь первых людей, как и у вольного народа. Он пытался объяснить ситуацию своим товарищам. Его почти никто не понял, а кто понял, не собирался ничего делать, да и дозор стремительно менялся. Он внезапно почувствовал себя чужим. Естественно, на него донесли. Командование отнеслось к нему максимально лояльно. Парень перетрудился. Нужен отдых. Проветрить голову, выпить, съездить в кротовый городок. Дали ему отряд и выдали простую работу. Играть почетную стражу для Бенджина Старка. Очень долго они бездельничали в Винтерфилле. Ну как бездельничали, дежурили посменно, тренировались, но так, бездельничали. А потом вернулся лорд Старк, его аж перекосило, но Энн сумел удержать лицо. Этот человек придумал новый вид досуга, убийство людей вольного народа. А еще случилось странное. Он был рядом, когда братья Старк воссоединились. С лордом Старком было что-то не так, у Манс чесались ноздри и определенно несло какой-то мертвечиной. Он бы не обратил внимания, но такое с ним уже случалось в рейдах за стеной. Он такие места обходил по широкой дуге. Он со своим отрядом отправился назад, в Черный замок. На полдороге назад он встретил другой отряд дозорных. Оказалось, что весь отряд был приставлен в качестве сопровождения к одному человеку. Человек был пьян, не брит, но носил белый плащ. «Хо, наконец-то я тебя нашел. Я видел тебя в пламени. Квиберн сказал мне без мага не возвращаться. Я уверен, ты подойдешь». «Вы ошибаетесь, я не маг», — ответил он. От человека не пахло мертвечиной, от него пахло дымом. Этот Торос притащил какую-то огромную странную свечу, зачем она, из камня что ли, зажег ее, как камень может гореть. «А теперь ты», — приказал Торос, указав пальцем на него. Манс посмотрел на свечу. Внезапно ему показалось, что он может зажечь огонь, но он не стал. «Так, давай я еще раз покажу, как надо», — проорал этот Торос. Торос вновь зажег пламя. Манс смотрел в огонь и видел. Видел то, чего не должно быть. Как железнорожденные грабит вольный народ. Как вольный народ сам на корточках промывает речной песок, чтобы обменять крупицы золота на огненную воду. Как племена вольного народа воюют друг с другом, чтобы взять пленных в рабство и продать их железнорожденным в обмен на огненную воду. Как леса севера стонут под топорами, чтобы новые и новые чародрев отправились на юг. Столицу он не видел, но этот огромный город мог быть только столицей. И там, старик с посохом из белой кости что-то делает. Трупы открывают глаза, но глаза не синие. Трупы покорно идут в корабли. Пламя погасло. «Ну, давай теперь ты. Я уже устал мерзнуть», — признался Торос. «Я не маг. Вероятно, вы ошиблись. Слишком много выпили». «Хм, ну может быть. Напишу архимагу, может что посоветует». Торос отправился прочь, а он вернулся в Черный замок. Что же он увидел? Огромную стаю, нет, тучу воронов, кружащих над замком. Если приглядеться, вороны теперь патрулировали стену. Какой-то человек в форме дозорного, но с татуированным мечом показывал фокусы с воспламеняющимся клинком. Но задело его не это. Он почувствовал запах мертвечины и шел по нему. Он увидел его, старика из видений, но без костяного посоха. Он тут, и от него просто разило. Он достал кинжал. На его пути сразу же возникла охрана, не из дозорных. Он извинился и сказал, что просто хотел привести в порядок свои ногти. Он ушел прочь. Ему нет больше места в ночном дозоре. Во время своей следующей вахты он перебежит к вольному народу. Он спасет хоть кого-то. Повдилмарта. Странная ситуация. У него сегодня важное собеседование. Он нашел убийцу, который ликвидирует нужных железнорожденных. Дорого, правда, но убийца на собеседование не явился. Он просто вернулся домой. Тиена что-то хандрит. Странно, количество желающих породниться с ним росло в геометрической прогрессии. Он всем отказывал. Причина была проста. Аристократы – лучшие люди. Как бы не так, Серсия Ланнистер спит с братом. Лианна Старк спит с братом. Ему такое надо. Тем более, если он женится на знатной женщине – она сможет понять, что он не маг. С Тиеной хорошо, он при ней свои записи ведет, а она думает, что он книгу заклинаний заполняет. Читать не умеет, учиться не хочет. Прелесть. Да и дочку ему родила, рада была, так что он объяснил всем, что у него любовь и чтобы его никто не беспокоил. «А что ты сегодня такая грустная?» – спросил он. «Ты что, сам не знаешь?» – ответила она ему. «Нет», – признался он. «Надоела я тебе, чего-то новенького захотелось. Мог бы и сказать, у меня есть подружки со старой работы. Ты вообще про что?» – удивился он. «Да вот, сегодня из твоей комнаты женщина выходила, красивая и нарядная. Велела тебе передать записку». Дилмарк механически взял бумагу. «Проклятие, надо всегда одевать перчатки, вдруг отравлено». Он надел перчатки, вызвал безупречного, которого ему одолжила императрица Вьелил открыть. Там не оказалось ни яда, ни подозрительного порошка, ни ядовитых насекомых. Он стал читать листок. «Так это же от его убийцы, с которым должно быть собеседование. Так, что пишут, что компетентность доказали. Вот ценник на услуги. Ничего себе, с восемь эти жалостливые обнаглели, такие цены. Хотя, в принципе, не безликие, потянем. Да и если нужных людей ликвидируют убийцы из кварта, кто это свяжет с ним?» Она сказала, как с ней держать связь. Спросил он, просто оставить записку в твоей комнате. «Ты только меня не бросай, ты сильный мужчина, у тебя может быть и две женщины», взмолилась Тиена. «Хер-то один, зачем женщин две?» — подумал Дилмарт. «Да зачем мне две, ты ничего не понимаешь, это по работе», — признался он. «Ой, не ври мне». Начало Тиена, и Дилмарт грустно вздохнул. Пов Жиенны. Жиенна была в ужасе. Хоулин Трит обещал на ней жениться и исчез. Родители уже нашли ей нового жениха, но она все ждала. Не мог же он ее бросить. Он ей писал, недавно написал, что заработал денег и едет к ней. Она очень обрадовалась. Даже показала письмо матери, та недовольно поворчала и согласилась. А потом, слухи добрались до нее быстрее, чем жених. Жених не просто едет домой, а едет домой с женщиной. А как такое могло случиться? Был же такой хороший жених, как он испортился. Это все лорд Старк научил его плохому. Она была в ужасе. Толком его спутницу никто не разглядел. Говорят, она всегда укутана в плащ с капюшоном с головы до ног. А еще невероятно мелкая, наверное, ребенок. А на кого он ее променял? Рит вернется, она ему так и скажет. Выбирай, либо я, либо эта овца. А если он выберет ту овцу? И ведь он уже сегодня должен приехать. Он в очередной раз выглянула в окно. Нету, думала, смотрела. Так и у открытого окна уснула. Проснулась она уже, когда было темно от скрипа двери. Она сразу же увидела его, своего жениха. Рит не изменился, хотя белый плащ на нем смотрелся чужеродно. А за его спиной она увидела кого-то в балахоне. Он что, с ума сошел? Притащил ее в наш дом? Жиенна, привет. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Свадьбу сыграем как можно скорее. Только я тебе должен кое-что рассказать. Ты только не пугайся и не кричи. Я тебе все объясню. Жиенна сжала кулаки. Рит не сильно ее выше. Она даст ему в глаз. И этой тоже. Рит начал говорить. Она понимала отдельные звуки, но не поняла ни одного слова. Точнее, нет, одно слово поняла. Что-то вроде «вох дек нек грен». На каком это языке? Люди-белки — это значит вроде бы. Ей такие сказки прабабушка рассказывала. Только при чем здесь это? Из-под капюшона нечто ответили. Голос был высокий и нежный, наполненный музыкой и печалью. Она была очень предвзята к этой женщине, но голос был очень красив. «Ты только не кричи, вообще лучше молчи, я тебе все объясню», — сказал Рит, а потом обратился уже не к ней. «Давай, покажи ей». Жиенна почувствовала, что почва уходит из-под ее ног. Руки миниатюрной женской фигуры устремились к капюшону. Она отчетливо увидела, что цвет кожи рук очень странный. Конечно, это могло ей показаться при свете лучины, или это дорожная грязь. Но что ей могло показаться, у той на обоих руках было по 4 пальца. Травма, а как тогда объяснить, что на пальцах не ногти, а большие черные когти? Фигура откинула капюшон, и она обомлела. Это не было человеком. Да, внешне фигуру можно принять за очень миниатюрную женщину, размером с ребенка, но то, что было под капюшоном, ее удивило. Пятнистая кожа, ореховая с более светлыми пятнами, как у Лани, огромные влажные золотисто-зеленые глаза с вертикальными кошачьими зрачками, светящиеся в свете лучины, большие подвижные уши, маленькие рога, или это просто вплетенные в волосы ветки. Ее зовут Альха, и она дитя леса, пояснил ей Рид. «Ты хочешь жениться на ней?» – удивилась она. «Что? Так мы не договаривались», – ответила женщина. «Она говорит на нашем языке», – удивилась Жиинна. «Так, все успокаиваемся. Жиинна, это очень долгая история. Магия сводила меня с ума. Чтобы прийти в себя, я совершил паломничество в священное место. Божье Око. Огромное озеро, расположенное в речных землях, с теплой водой. В центре озера расположен остров Ликов, на котором был заключен договор между детьми леса и первыми людьми. Именно туда я отправился. Там я нашел их, детей леса. Они называют себя поющими песнь земли и утверждают, что пели эту песнь за 10 тысяч лет до того, как на языке людей было сказано первое слово. Альха говорит, что была рождена до завоевания Вестероса Игоном. С бытом детей леса я познакомился мало. В пещере они пели на своем языке, жгли костры, чтобы прогнать холод. Дети леса в пещере держат косы, делают сыр из молока, выращивают пещерные грибы. У них есть зимние запасы ячменя, овса и сушеных фруктов. Вроде бы сами выращивают. Всего в пещере жило около 30 живых детей леса, однако там же находились тысячи костей их предков и неизвестное количество, десятки, возможно, сотни, полуживых, сросшихся с чердривами, мертвых на вид, но открывающих глаза и шевелящих губами, когда кто-то проходил мимо. Они меня кое-чему научили, теперь видение не приходит ко мне, если я не захочу. Закончив свое обучение, я направился назад, но меня оскорбили на турнире. Мне удалось договориться с Бенджином Старком, он одолжил мне свои запасные доспехи. Я помолился чародреву, оно дало мне силу. В образе рыцаря смеющегося древа я восстановил свою честь. Потом, Лианну Старк похитили, Старки собрали знамена. Я был на войне, мои видения помогли лорду Старку найти Лианну. Сам не понял, как оказался в столице. Меня сделали белым плащом, благо обета безбрачия теперь нет. Я был в курсе тайн лорда Старка и государя. Я услышал, как они с Валгривом, это такой новый ученик архимага, обсуждали трехглазого ворона, древовидца за стеной. Но это не важно. Там, если верить видениям Лианны, есть другие дети леса. Поэтому я вновь отправился на остров Ликов и рассказал им, что они не последние дети леса. Как я понял, стена является помехой на пути их магии. Ну и мы с ними договорились. Альха будет учителем в школе магии в моих землях, поможет разобраться с чарами стены, а мы за это найдем ей мужа из ее народа, кто-то из окружения трехглазого ворона. Конечно, на острове Ликов есть мужчины, но там все друг другу родственники. А почему именно она? Удивилась Жиинна. Она единственная из своего народа, кто знает общий язык. Если все получится, организуем обмен и наладим общение между двумя группами детей леса, между теми, кто живет на острове Ликов и где-то там на севере. Рид что-то говорил, но она уже повисла у него на шее. Прямо завтра свадьбу сыграют. Глава 79. Конец первого тома. Эпилог автора. Примечание. Это неполноценная глава, так, исповедь автора и его ответы на самые очевидные вопросы, а также описание дальнейших творческих планов. П.С. Автор в курсе, что есть вещи, которых лучше не знать. В случае автора это орфография и пунктуация. Автор верит, что когда-то он поправит орфографию и пунктуацию в работе, особенно правописание мягкого знака в глаголах. Народ, если вы думаете, что лучший подарок мне – это ссылка на Розенталя, вы ошибаетесь. Автор знает все правила, он их просто игнорирует. Суровая реальность такова. Тут либо прода раз в неделю с правописанием уровня потом подправлю, либо вычитанная работа у автора в голове. Но автор займется улучшением правильности текста, но чуть позже. А то он уже в процессе сумел конкретно заебаться. Конец примечаний. Автор выражает благодарность всем своим читателям, которые несмотря ни на что дочитали до этого места. Только благодаря вам это стало, прости Господи, книгой, а не моими галлюцинациями. Сама идея написать что-то поплеозрела давно, да и будем честны, учитывая ненависть Мартина к фанфикам, авторские права и деньги, его нежелание дописывать канон и огромное количество фанатских теорий лучше канона, это было неизбежно. Проблема в том, что герои Плеа живые и заставить их вести себя по-другому нельзя, а обосновать, почему вдруг они стали другими, можно только сферическим попаданцем. Но кто, богомерзкий Гарри Поттер, Саски Учиха, Ямамото Генрюсей, кто станет попаданцем? Хотелось бы чего-то нового, ну и совсем уж в имбалансность не хотелось выходить. Второй момент, а кого из канона заменить? Роберт, Джейми Ланнистер, нет, мизинец, таких фанфов чуть меньше, чем бесконечность. Кроме того, вряд ли автор сможет в средневековый быт, походы, оружие, рукопашный бой, управление замком и прочее, а превращаться в очередного автора, который не в ладах с историей, с логикой и прочим, зачем оно мне? Да и будем честны, один из самых нераскрытых персонажей канона Лианна. Она на многое повлияла и никаких навыков от нее не требуется. Так что автор подумал, это будет интересно, свежо. Магия, зачем ей магия, если у нее есть сила любви? Что могут ее противники противопоставить этому? Ну и понеслось. Где-то вышло почти идеально, где-то автора заносило. Изначально планировалось страниц 100, но вышло под 800. Чтобы не превращаться в дом 2, надо взять паузу. Вряд ли кого-то интересует прошлое, вопрос, что будет дальше. По-хорошему надо бы на этом поставить точку. Открытый финал, хорошее решение, каждый для себя додумает лучше, чем я один смогу написать. Но автор не может поставить здесь точку, только запятую. Какие же планы у автора? Первый том написан, 283-286 годы, дети-груднички. Но у автора просто свербит в голове, как оно должно быть дальше. Отдохну, допишу другие фанфы, и вперед, творить дальше. Что в планах? Таймскип. Второй том, восстание железнорожденных, дети младшего школьного возраста. Третий том, события эпохи канона, ближе к 300 г, от завоевания Эйгона, дети взрослые, им ищут женихов и невест, ходоки, Дейнерис и все такое. Справится ли безмерный гений лорда Старка с такими вызовами? Ссылки на последующие тома добавлю в шапку работы, как начну писать. Но в этом году вряд ли, зима близко. Буду ли что-то еще писать, кроме попыток закончить начатое? Бличи, прости господи, Шепард, не знаю. Может быть, мы увидим попаданца Вурфина Джуса. Он втер в себя живительный порошок и стал сверхчеловеком. Ну и его история захвата сначала волшебной страны, а потом, всего мира. После чего хапает трофейный звездолет минвитов и летит освобождать, включать в свою армию эрзаков. Комментарии после части. Не влезли в текст примечания. Степ, ну и идея для второго тома. К счастью, автор заплатил 7 миллионов долларов Sweet Bobbins, и ему помогли прописать сюжет, исправить ляпы. Теперь все классно. Будет почти так же хорошо, как в Акалите по Звездным Войнам. Акалит, ссылка на обзор. Обзор, совсем неплохо. https://youtube.com/watchv=finlavki0. Народ, вы можете смеяться, но что такое 180 млн баксов на сериал? Так, мелочь, внимание черни отвлечь. Черная скала рулит. https://ru/wikipedia/org/wiki/blatskratsk размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 и достиг 10,5 триллиона долларов. Автор не сторонник теории заговора, но очевидно, что такой фонд может заплатить авторам киноигр больше, чем рядовой потребитель. Значит, экономически целесообразно удовлетворять одного клиента, у него же денег больше, чем у всех остальных. Хотя некорректно, такой фонд не один. Блацкмен фор Хеблацкратск. Как говорится, транснациональным корпорациям в поданные нужен трансчеловек. Автор не гомофоб, но педалировать эту тему пока нет технологии слияния любых гамет и выращивания людей в пробирке, ну это слегка преждевременно. Хотя, допускаю, что авторы этого просто кайфуют, смотря как бомбит токсичных геймеров-кинофилов. А пожар в Акалите, от которого сгорела скала, это пердаки любителей старого канона Звездных войн, не спецэффекты, снято вживую. Но вернемся к этой работе. Как же она изменится благодаря помощи Sweet Bobbins? 1. Кто главный герой раньше? Эддард Старк. Мужчина, белый, цисгендерный, в которого влюблены все женщины. Погодите, пришло обновление. Слабак, тряпка, ничего не может, ни на что не способен без указания женщины, плачет в углу, пока женщина все решает. 2. Женщины в работе есть. Много, все красивые и все влюблены в нашего героя. Погодите, пришло обновление. Женщины-бодипозитивщицы, борцы за все хорошее и против всего плохого, феминистки, любят только друг друга, а из мужчин только котиков, мужик им не нужен, у них все хорошо, все получается сразу и без усилий, без проблем. 3. Чернокожих в том регионе мира нет. Ну, может быть, один случайный иностранец заблудился. Погодите, обновление. Чернокожих минимум половина, даже в ночном дозоре и за стеной среди вечных снегов, афроэскимосы, живут севернее одичалых. Все хорошие, все у них получается. Так, отвечаю на комментарии читателей. Вам не кажется, что вот этот новый сюжет, который вы обозначили, встречается во всех других произведениях? Например, Черный Чубака, женщина в «Звездных войнах», давайте придумайте нечто более разнообразное. Ответ читателям. Если мы придумаем что-то более разнообразное, это только в плохом смысле слова, и тогда сюжет перестает быть разнообразным в хорошем смысле слова. Так что пишу все по новому плану. В прологе второго тома Лианна насмерть забьет Роберта и не до клюшкой для гольфа. Что? Читатели спрашивают, откуда в Вестеросе клюшка для гольфа. Ответ очевиден. Так Лианна же попаданка.